Земная жизнь. Положение Иова. Закон для каждого человека. Пока богат, знатен, в благополучии, Бог не откликается. Когда человек на гноище, всеми отверженный, тогда является Бог и сам беседует с человеком, а человек только слушает и взывает: «Господи, помилуй». Человеку дана жизнь на то, чтобы она ему служила, а не он ей. Служа жизни, человек теряет соразмерность, работает без рассудительности и приходит в очень грустное недоумение. Он не знает, зачем он живет. Это очень вредное недоумение, и оно часто бывает.